«Из службы энергоснабжения Онтарио приехали рассказать нам, что к чему», — сообщил Шуйнар. «А вообще, оказывается, все не так уж плохо. По крайней мере, у нас есть пончики». «Почему вечно пончики?» — спросила Делорм, пока они спускались по лестнице. «Я разве похожа на человека, который ест пончики? Обещай мне, что застрелишь меня, если я съем хоть один». Кардинал налил себе черный кофе и сел как можно ближе к выходу. Приехавший представитель службы энергоснабжения оказался Полом Станчиком, с которым кардинал когда-то учился в одном классе и о котором он сохранил единственное воспоминание, что Станчик умел великолепно передразнивать учителя истории мистера Элкина, копируя все вплоть до австралийского акцента. В те годы Станчик, да, видимо, и сам кардинал, был желторотым юнцом, даже еще без пушка на щеках. Теперь же это был мужчина ростом сантиметров 180. Моржовые усы делали его похожим на шерифа из Дикого Запада. «Знаю, вы люди занятые», — начал Станчик, — «поэтому сразу к делу. Система энергоснабжения провинции Онтарио рассчитана на то, чтобы выдержать все, что угодно, кроме катаклизмов, которые случаются раз в 100 лет. Сейчас мы имеем дело как раз с таким катаклизмом. Алгонкин Бэй получает энергию из двух независимых друг от друга источников. Чтобы обесточить весь город, надо вывести из строя оба эти источника. Вы все видели линию электропередач, которая идет с востока, от холмов вдоль 17-го шоссе до Корбейла. По ним подается электричество, которое дают ГЭС на реках Оттава и Маттава. Другой источник располагается ближе к Садбери. Эта линия идет вдоль окружной дороги. Вероятность того, что эти две ЛЭП одновременно выйдут из строя, крайне мала. Это может произойти раз в столетие, но сейчас как раз такой редкий случай. Обычно во время сильного ледяного шторма мы просто повышаем силу тока на линии, провода нагреваются и лед тает, но сейчас этот прием не сработал. На проводах лежит тяжесть втрое превышающая ту, на которую они рассчитаны, и некоторые из них вот-вот лопнут. И вот что вы должны делать, если окажетесь рядом с таким обрывом проводов. Маклеод закричал так громко, что все подскочили на месте. «Почему вам не вырубить эти чертовы штуковины, пока погода не устаканится? Свет и так гаснет через каждые 10 минут!» Станчик и бровью не повел. «Мы не отключаем главные линии электропередач по трем причинам. Во-первых, если мы снимем нагрузку, мы не сможем узнать, где обрыв проводов, а значит, не сможем его починить. Во-вторых, повторное включение питания гораздо более опасно для жизни, чем работа в режиме постоянной подачи тока. При таком включении гораздо выше вероятность, что кто-то погибнет по неосторожности. А в-третьих, мы всегда поступаем именно так, никогда не отключаем питание». «Отличный довод!» — восхитился Маклеод. «Вам бы в полиции служить!» Станчик продолжал. «На каждой вышке по 6 линий. Напряжение на каждой линии 44 тысячи вольт. Вдумайтесь, 44 тысячи вольт! Это смертельно. 1/10 доли хватит, чтобы убить человека». Кардинал вспомнил одно из первых своих дел после возвращения в Алгонкин-Бэй. Подросток из озорства залез в трансформатор на подстанции. К тому времени, как на место приехали спасатели, мальчишка превратился в обугленный труп. Когда они отдирали его от металла, почерневшая голова упала и покатилась к ногам кардинала. «44 тысячи вольт», — повторил Станчик. «Но даже если обрыв одной из этих линий произойдет в радиусе 20 метров от вас, это не значит, что вас убьет на месте. Главное — соблюдать меры предосторожности. Слушайте внимательно. Если провод упадет на вашу машину, не двигайтесь. Оставайтесь внутри, если только у вас не будет более веского повода ее покинуть, к примеру, если она загорится. Но тогда не выходите, а выпрыгивайте. Иначе вас убьет разница электрических потенциалов между автомобилем и поверхностью Земли. Если вы хотите стать проводником, лучше отправляйтесь в железнодорожное училище. А выходить из автомобиля, который находится под высоким напряжением, не лучший для этого способ. Более вероятный вариант, что провод упадет где-то рядом». Станчик подошел к висящему на стене плакату, вынул маркер, снял с него колпачок и стал рисовать красные кружочки и стрелки. «Вы должны уяснить себе две вещи. Во-первых, Земля проводит ток. Как и для любого другого источника энергии, с ростом расстояния напряженность электрического поля оголенного провода падает, а поскольку Земля — проводник, падает эта напряженность быстро. Иными словами, если провод упадет в 1,5 метрах от человека, тот умрет на месте». А если в 5 метрах, то он не причинит ему никакого вреда. Значит, уходить так? Не так, понимаете? Делать этого нельзя. Не уходите. Оставайтесь на месте. И запомните это хорошенько, потому что эти простые правила спасли многих линейных монтеров от преждевременной кончины. Если рядом с вами происходит обрыв провода, держите ноги вместе, не делайте ни шага, ни в каком направлении. Убивает разность потенциалов между точкой А и точкой Б. Когда вы находитесь рядом с проводом, подающим в землю электричество под напряжением 40 тысяч вольт, даже шаг на полметра может стать роковым. Это недостаток земли как проводника. Так что держите ноги вместе. Если никто не спешит к вам на помощь, единственный способ уйти от оголенного провода – двигаться так, чтобы в каждый момент времени у вас соприкасалась с землей только одна нога. Тогда по вашему телу не сможет идти ток. Но сейчас везде гололед, так что вам вряд ли удастся передвигаться таким образом, ни разу не упав на все 4 конечности, а такое падение может мгновенно превратить вас в шашлык из полицейского. Так что мой вам совет, попав в такую ситуацию, оставайтесь где стоите, держите ноги вместе и не двигайтесь. И еще одно, прежде чем я буду отвечать на ваши вопросы, у линии электропередач есть свой лимит. Если рядом с вами произойдет обрыв и вокруг вас вспыхнут голубые молнии, знайте, что это может повториться только 3 раза подряд. Предохранители устроены таким образом, что после того, как они включаются в 3-й раз, больше они не восстанавливаются, остаются в выключенном состоянии. Верный своему слову, Станчик был краток. Когда начали задавать вопросы, кардинал и Делорм снова отправились наверх. Кардинала ждало сообщение из Торонского центра судмедэкспертизы. Он позвонил им прямо из конференц-зала, включив громкую связь. Лен Вайсман, как всегда, говорил очень сочувственным тоном. «Ничего нет, друг мой. На машине? Нет, ничего. Ни волос, ни волокон, ничего. Вода все смыла». «Не может быть», — не поверил Делорм. «Даже по теории вероятностей. Забудьте о теории вероятностей. По теории вероятности человек не может выиграть лотерею. По теории вероятности в человека не может попасть молния. В этих делах важна такая штука, как везение. Вашему убийце очень повезло». Кардинал и Делорм разбирали документы, процеживая материал и складывая в стопки то, что могло дать хоть какие-то результаты по Гринелю.